душа. О, вольно отпущенница, если вспомнится, о, если забудется пленница лет, по мнению многих, душа и паломница, по-моему, тень без особых примет. О, в камне стиха, даже если ты канула, утопленница, даже если в пыли, ты бьешься, как билась княжна Тараканова, когда февралем залило Равелин. О, внедренная, хлопоча об амнистии, кляня времена, как клянут сторожей, стучатся опавшие годы, как листья в садовую изгородь календарей. 1915 год.